Глава 22. Короткие ответы на самые популярные вопросы. Сколько бы я ни рассказывала, всегда найдутся вопросы, на которые не был дан ответ. Чаще всего они очень короткие и для тех, кто хочет знать, да или нет, и на каких условиях, если да. Я собрала наиболее часто встречающиеся вопросы и дам на них короткие и четкие ответы. Я хочу побывать в Зато из любопытства, практически как турист. Родственников у меня там нет, но не знаю, как туда приехать. Возможно ли это? И да, и нет. По закону это возможно, но в сложившейся практике это очень редкий случай. Для въезда в Зато вам нужно доказать целесообразность вашего пребывания с точки зрения органов власти. Однако нет ничего невозможного, главное, что это не запрещено абсолютно, а значит, можно и нужно пробовать. Рекомендую вам оценить, какую целесообразность в вашем посещении вы могли бы предложить конкретному Зато. Например, если вы эксперт в каком-то вопросе, предложите местной библиотеке провести у них конференцию. В этом случае уже они будут доказывать целесообразность вашего въезда. Если же вы артист, ищите контакты с местными культурными учреждениями. Наконец, вы можете хотеть приехать для работы в местном музее или архиве. Каждый может найти заинтересованного партнера в Зато, и лучше всего, если этот партнер – муниципальное учреждение. Практическая рекомендация. Присмотритесь к местным музеям и театрам. Они имеют право приглашать граждан и сами оформляют процедуру заявки. Окончательное решение, впускать вас или нет, примут соответствующие органы, однако музеям, честно признаться, отказывают редко, посетители им нужны. А про суды вы и так уже все знаете. Меня приглашают на работу в закрытый город. Я ничего почти о нем не знаю, понимая, что официальная информация может отличаться от реальности. Смогу ли я найти объективную и независимую информацию? Да, вы сможете найти самую различную информацию и мнение на форумах жителей закрытых городов. Каждый закрытый город имеет как официальные сайты, так и местные форумы, например, в социальных сетях или при местных газетах. Вы можете внимательно почитать новости и особое внимание обратить на комментарии обсуждающих. Кроме того, вы всегда можете сделать свой комментарий или даже задать собственный вопрос и попросить ответа. Жители Зато любят давать советы тем, кто не из Зато, и вы получите полный спектр мнений. Я родился в Зато, но уехал из него в возрасте 13 лет. Я думаю, что на территории этого Зато похоронены мои бабушка и дедушка. Они умерли до нашего отъезда. Сейчас я хочу посетить могилы. Как мне найти информацию? Да, вы можете посетить могилы родственников, расположенных в Зато. Для начала я рекомендую вам получить свидетельство о смерти умерших. Для этого не нужно ехать в Зато, вы можете обратиться в любой ЗАГС на территории РФ. Получив свидетельство о смерти, вы должны написать заявление с просьбой о получении временного разрешения на въезд в Зато для посещения могил на имя главы администрации Зато. К заявлению необходимо приложить копии документов, подтверждающие ваше родство с умершими. В архивах контролирующих и режимных органов должны храниться те самые анкеты на ваших предков, о которых я уже много рассказывала. Я никогда не слышала об отказах в Зато по этому основанию. Если отказ будет все же получен, нужно разбираться предметно почему. Отказ может быть обжалован в суде. Бабушка и дедушка моих детей со стороны мужа, мы разведены, живут в Зато. Каждый год они оформляют им въезд и берут к себе на каникулы. Насколько это вредно для здоровья детей? Могу ли я въехать вместе с ними? Ответ на второй вопрос будет «да», но при наличии доброй воли со стороны бабушки и дедушки ваших детей, так как именно они будут оформлять ваш въезд и оформлять анкету. Если у вас хорошие отношения, считаю, что проблем не будет, вы мать, имеете право находиться с детьми. Если отношения плохие, шансов практически нет, потому что снова они просто откажутся подавать анкеты, а инициатива получения разрешения по закону должна исходить от родственников ЗАТО. По первому вопросу однозначного ответа я дать не могу. Все зависит от очень многих факторов. Таких как, например, нет ли у ваших родственников садового участка с домом, расположенного на территории, прилегающей к плутониевому заводу, а также какими продуктами, привозными или местными, они питаются. Если они живут в отдаленной жилой части города и питаются привозными продуктами, никакой опасности нет. Администрация ЗАТО отказала мне во въезде для исследовательских целей. Я пишу диссертацию. Стоит ли мне писать в Росатом, могут ли они повлиять на решение администрации? Нет, в Росатом писать не стоит. Обращаясь в Росатом, вы пытаетесь обойти закон, который отдает вопрос полномочий местным органам власти. Я рекомендую быть настойчивым и попробовать следующее. Во-первых, вы можете поменять территориальный объект исследования ЗАТО. От перестановки ЗАТО, как известно, содержание меняется не сильно. Напишите письмо с просьбой о въезде во все 10, и я уверена, что найдутся прогрессивные люди, которые поймут цели вашего исследования. Во-вторых, будьте гибкими, даже если вам отказали, ищите союзников. То может быть научный руководитель, депутат, член общественной палаты, известный в ЗАТО спортсмен. Заручитесь рекомендательными письмами. Помните, что ваша задача – доказать целесообразность. Чем ближе к их сердцу будут ваши рекомендатели, тем выше вероятность получения разрешения. Дерзайте! Мой ребенок школьного возраста – спортсмен. Мы никогда не жили в ЗАТО. Он и его команда поедут в ЗАТО по спискам на соревнования. Правильно ли я понимаю, что он тоже проходил проверку? Анкеты никакой мы не заполняли. Не будет ли у него проблем с выездом за границу? Мы летом едем в туристическую поездку в Турцию. Нет, у вашего ребенка не будет никаких проблем с выездом за границу, если он ранее посещал ЗАТО с любой целью или даже жил в нем. Ограничения на выезд за границу касаются только тех граждан, которые работали с государственной тайной. Просто въезжая на территорию ЗАТО, человек доступа к сведениям, составляющим гостайну, не имеет. Про въезд по спискам речь шла в главе 2 в разделе «Про пропуска».